Тетушки, к чести их будь сказано, кое-чему научились с тех пор, как судьба их вынудила взять на себя воспитание двух девочек. Знакомство с телепередачами Опры не прошло для них даром. Они уже знают, к чему может привести привычка не показывать дорогому человеку свою любовь. На их взгляд Джиллиан сделала с годами только лучше, а, впрочем, женщины в семействе Оуэнс всегда славились своей красотой, как, кстати, и безрассудными поступками, которые совершали в молодости. Кузина Джинкс, например, чьи акварели можно видеть в Музее изящных искусств, отличалась в 20-е годы таким своенравием, что решительно никого не желала слушать. Раз, охмелев от ледяного шампанского, она закинула свои атласные туфельки за высокий каменный забор и пошла отплясывать до зари босиком, наступая на битое стекло, после чего обезножила на всю жизнь. Барбара Оуэнс, самая любимая из двоюродных бабушек, нашла себе муженька, который со сленным упрямством отказывался провести в доме воду и электричество, утверждая, что не станет потакать новомодным прихотям. Другая общая любимица, Эйприл Оуэнс, 12 лет жила в Могавской пустыне, собирая в банке с формальдегидом коллекцию пауков. За десяток с лишним лет под ударами судьбы выковывается личность. Джиллиан ни за что бы не поверила. Но эти самые морщинки — лучшее, что есть в ее внешности. По ним видно, сколько ей пришлось испытать и выдержать, и какова ее истинная суть, если копнешь поглубже. — Ну вот, — говорит Джиллиан, успокаиваясь и вытирая руками глаза, — кто бы мог подумать, что я так расчувствуюсь. Тетушки усаживаются, и Салли наливает каждый по стаканчику джина с горькой травяной настойкой, от чего они никогда еще не отказывались, и что особенно любят пропустить, когда впереди предстоит работа. — Потолкуем-ка об этом субъекте, который там, на заднем дворе, — говорит Фрэнсис. — А Джимми? — А надо? — со стоном спрашивает Джиллиан. — Да, надо, — с сожалением подтверждает тетушка Джет. — Так прояснить кое-какие мелочи. Например, отчего он умер? Антони и Кайли прихлебывают кока-колу с заменителем сахара, боясь пропустить хоть слово, а от жадного интереса у них даже волоски на руках топорщатся. Салли ставит на стол чайник мятного чая и любимую чашку с отбитым краешком, подарок от дочерей ко дню матери. Пить кофе она больше не может, и его запах вновь вызывает к жизни образ Гэри, столь явственный, что когда Джиллиан нынче утром проливала воду сквозь кофейный фильтр, Салли дала бы честное слово, что за столом в эти минуты сидит Гэри. Она старается убедить себя, что несвойственная ей апатия объясняется нехваткой в организме кофеина, но причина в другом. Она так необычно тиха и пасмурна сегодня, что это бросается в глаза Антони и Кайли. Все это слишком не похоже на нее. У девочек такое чувство, будто той женщины, которая была до сих пор их матерью, больше нет. И не в том дело, что ее черные волосы распущены, а не забраны назад, как всегда. Самое главное — это ее печаль, это отсутствующий вид. «Думаю, такие вещи не следует обсуждать в присутствии детей», — говорит Салли. «Но дети накрепко приросли к своим стульям. Они умрут, если им не дадут выслушать, что будет дальше. Они этого просто не вынесут. Мама!» — кричат они в один голос. Они уже почти взрослые. И ничего тут не поделаешь. Салли пожимает плечами и кивком показывает Джиллиан, что можно говорить. «Ну что ж», — говорит Джиллиан, — «вероятно, это я его убила». Тетушки переглядываются. На что другое — да, но на такое Джиллиан абсолютно не способна. «Каким же образом?» — спрашивают они. «Это она-то, девочка, которая, раздавив босой ногой паучка, поднимала рев на весь дом, которая, уколов себе до крови палец, объявляла, что ей дурно, после чего без чувств бухала с на пол. Джиллиан признается, что подмешивал ему в еду послен, растение, которое в детстве терпеть не могла, и как бы нечаянно выдергивала вместе с сорняками, когда тетушки посылали ее полоть огород. Тетушки спрашивают, в каких дозах? И, услышав от Джиллиан ответ, довольно кивают головой. Так они и думали. В чем-чем, а уж в травках тетушки разбираются. Такие дозы фокстерьера не отправят на тот свет, а тем более здоровенного взрослого мужчину. — Но он же умер, — говорит Джиллиан, потрясенный известием, что ее снадобье не могло его убить. Она оглядывается на Салли. — Он был мертв, я точно знаю. — Мертвехонек, — соглашается Салли. — Но не от твоего зелья. В голосе Фрэнси звучит полная уверенность. — Если он человек, а не бурундук. Джиллиан хватает тетушек в объятия. Заявление тетушки Фрэнсис наполняет ее надеждой, что глупо и нелепо в ее возрасте, да еще в такой страшный вечер, но для Джиллиан сейчас это не важно. Пусть лучше поздно, чем никогда. — Я не виновата! — восклицает она. Салли и тетушки обмениваются взглядами. Этого они как раз не стали бы утверждать. — В данном случае, — уточняет Джиллиан, правильно истолковав выражение их лиц. «Так что же было причиной его смерти?» — спрашивает у тетушек Салли. «Могло быть что угодно». Тетушка Джет пожимает плечами. «Спиртное, например», — выдвигает предположение Кайли, «если напивался годами». «Или сердце», — предлагает собственный вариант Антони. Тетушка Фрэнсис объявляет, что хватит строить догадки. «Отчего он умер, им все равно не узнать». А вот труп у них во дворе — это факт. И потому тетушки привезли рецепт средства от разной пакости, какая заводится в огороде, будь то улитки или тля, кровавые останки вороны, разорванные в клочья соперницами, или же сорняки, такие ядовитые, что их опасно вырывать вручную, даже надев толстые кожаные перчатки. Тетушки точно знают, в каких пропорциях добавлять к извести щелок, которого требуется гораздо больше, чем при варке их черного мыла, оказывающего столь благотворное действие на женскую кожу, если регулярно умываться им на ночь. Куски этого мыла в обертке из прозрачного целлофана не залеживаются на прилавках, как в магазинах экологически чистых товаров в Кембридже, так и в специализированных магазинах на улице Ньюбери, что обеспечило тетушкам возможность не только покрыть их старый дом новой крышей, но и установить в нем самоновейшую систему водопровода и канализации. У себя тетушки неизменно пользуются огромным чугунным котлом, что красуется на кухне еще с тех времен, когда Мария Оуэнс только построила этот дом. У Салли они вынуждены довольствоваться самой большой кастрюлей, предназначенной для варки макарон. Составу положено кипеть на огне 3,5 часа. Соответственно, Кайли, не без привычных опасений, как бы у Дельвеккио не опознали по голосу ту острячку, по чьей милости мистеру Фраю не так давно доставили гору пиц, звонит и заказывает на дом 2 большие пиццы, одну с анчоусами для тетушек, еще одну с сырым грибами плюс двойной соус. Рассыльный прибывает, когда состав начинает булькать на задней конфорке. А на хмуром небе под толстым слоем грозовых туч встает полная белая луна. Парнишка 3 раза стучится в дверь, надеясь, что на стук покажется Антонио Оуэнс, с которой он как-то сиживал за одной партой на уроках алгебры. Вместо этого дверь рывком отворяет тетушка Фрэнсис. Манжет у нее закоптились от щелока, который она отмеряла. Глаза ее холодны, как сталь. — Что тебе? — вопрошает она у парня, которого одно лишь явление и тетушки побуждает судорожно прижать пиццы к груди. — Доставка пицц! — удается пролепетать рассыльному. — Это что, твоя работа? — интересуется Фрэнсис. — Развозить по домам еду. — Точно! — отвечает парнишка. Кажется, он все-таки видит Антонию. Во всяком случае, что-то рыжее и прекрасное в доме мелькает. Фрэнсис, между тем, буравит его взглядом. — Точно, мэм, поправляется он. Тетушка Фрэнсис лезет в карман юбки за деньгами и отсчитывает $18.33, что, по ее мнению, есть чистый грабеж с большой дороги. «Что ж, раз это твоя работа, — говорит она малому, — то чаевых можешь не ждать». «Приветик, Джош! — бросает ему Антони, подходя забрать пиццы. На ней старая рабочая блуза поверх черных ритуз и черной футболки. Волосы от влажности завиваются колечками, молочно-белая кожа прохладна даже на вид. Рассыльный в ее присутствии не имеет, хотя по возвращении в ресторан ему хватает разговор о ней на добрый час, пока мест на кухне ему не рекомендует заткнуть фонтан. Антония смеется, закрывая за ним дверь. «Стало быть, кое-что из утраченного к ней вернулось. Привлекательность, как ей теперь ясно, — это состояние духа».